Глава восьмая. Потом все принялись готовить грандиозную экспедицию в горы. Началось все утром, ознаменовавшимся телефонным звонком, который лишь осложнил ситуацию. Это был мой давний спутник Эдди, решившийся позвонить наугад. Я называл ему некоторые имена, и он их запомнил. У меня появился шанс заполучить обратно рубашку. Эдди остановился у своей девушки неподалеку от Колфакс. Он спросил, не знаю ли я, где можно найти работу, и я велел ему прийти, рассчитывая, что ему поможет Дин. Дин явился в спешке в тот момент, когда мы с Мейджером наспех поглощали завтрак. Он даже не присел. «У меня еще тысяча дел, даже в Камарго вести тебя некогда. Однако поехали, старина. Надо дождаться моего попутчика Эдди». Мейджеру наши хлопоты представлялись весьма забавными. Сам он приехал в Денвер писать. К Дину он относился с крайним почтением. Дин же этого не замечал. Обращался Мейджор к Дину примерно так. «Мориарти, я слышал, вы спите одновременно с тремя девицами, это так?» А Дин, шаркая ногами по ковру, отвечал. «Да-да, так оно и есть», и смотрел на часы. А Мейджор шмыгал носом. Выбегая с Дином из дому, я чувствовал себя немного не в своей тарелке. Мейджор утверждал, что Дин слабоумный, к тому же шут гороховый. Конечно, это было не так, что я и хотел каким-то образом всем доказать. Мы встретились с Эдди, на которого Дин едва взглянул, сели в трамвай и через знойный денверский полдень отправились на поиски работы. Мне даже думать о ней было противно. Эдди был в своем репертуаре и болтал без умолку. На рынке мы нашли человека, который согласился нанять нас обоих. Работа начиналась в 4 утра и заканчивалась в 6 вечера. Человек сказал, «Я люблю работящих ребят». «Я-то вами нужен», — заявил Эдди. А вот насчет себя я так уверен не был. «Придется совсем не спать», — решил я. Впереди еще было столько интересного. На следующее утро Эдди на работу явился, а я нет. Ночлегом я был обеспечен. Мейджор накупил полный ледник еды в обмен на то, что я готовил и мыл посуду. События между тем затягивали меня все больше и больше. Как-то вечером у Роулинсов собралась большая компания. Мать Роулинсов была в отъезде. Рэй Роулинс обзвонил всех своих знакомых и каждому велел принести виски. Потом он прошелся по записной книжке на предмет девушек. Большую часть переговоров он поручил мне. Явилась целая команда девиц. Я позвонил Карлу, чтобы выяснить, чем занят Дин. Карл ждал его к 3 часам утра. К Карлу я и направился после вечеринки. Подвальная квартира Карла находилась на Гранд-стрит, в старом краснокирпичном пансионе неподалеку от церкви. Надо было пройти переулком, спуститься по нескольким каменным ступеням, открыть старую обшарпанную дверь и одолеть нечто вроде погреба, в конце которого была дверь. Походила эта комната на жилище русского святого. Сиротливая кровать, горящая свеча, сочащиеся влагой каменные стены и отдаленно напоминающую икону нелепая штуковина, которую Карл соорудил сам. Он прочел мне свое стихотворение. Называлось оно «Денверская хандра». Карл проснулся утром и услыхал, как на улице возле его кельи переговариваются пошляки-голуби. Он увидел, как на ветвях дремлют печальные соловьи. Они напоминали ему о матери. Город окутывала серая пелена. Горы, величественные скалистые горы, которые, если посмотреть на запад, видны из любой части города, были из папье-маше. Весь мир сошел с ума, окосел, стал абсолютно чужим. Дина Карла называл сыном радуги, чьи тяжкие муки принимает на себя его истрадавшийся фалос. Он изобразил Дина Эдиповым Эдди, которому приходится соскребать с оконных стекол жевательную резинку. В своем подвале Карло предавался размышлениям над объемистым журналом, куда ежедневно заносил все происходящее, все, что делал и говорил Дин. Дин явился точно по расписанию. «Все улажено», — объявил он. «Я разожусь с Мэри Лу, женюсь на Камиле, и мы с ней переезжаем в Сан-Франциско. Но только сначала мы с тобой, дорогой Карлос, съездим в Техас, полюбуемся на старого буйвола Ли, этого доходягу, с которым я еще не знаком. А ведь вы оба так много мне о нем рассказывали. Ну, а потом я отправлюсь в Сан-Фран». Затем они перешли к делу. Усевшись по-турецки на кровать, они уставились друг другу в глаза. Я сидел, сгорбившись в ближайшем кресле, и все видел. Начали они с некой отвлеченной мысли и обсудили ее. Напомнили друг другу еще один отвлеченный вопрос, позабытый в стремительном круговороте событий. Дин принес извинения, но дал обещание к этому вопросу вернуться и как следует его разобрать, пояснив примерами. Карло сказал: «А когда мы ехали через Уази, я хотел поделиться с тобой своими ощущениями по поводу твоей безумной страсти к малолитражкам. Помнишь, как раз тогда ты показал на старого бродягу в мешковатых штанах и сказал, что он в точности похож на твоего отца?» «Да-да, конечно, помню. Кроме всего прочего, это дало толчок целой веренице моих собственных мыслей. Это было что-то невероятное. Я должен был тебе рассказать, да вот позабыл. Но теперь ты мне напомнил». И родились две новые темы. Они перемололи и их. Потом Карло спросил Дина, откровенен ли тот, а главное, не утаивает ли чего в глубине души от него Карло. «Зачем ты опять об этом?» «Я хочу понять, раз и навсегда». «Давай спросим Сала». «Сал, дорогой, ты же тут сидишь, слушаешь, что ты скажешь?» И я сказал: «Ничего нельзя понять раз и навсегда, Карло. Это никому не дано. Мы и живем-то надеждой, что когда-нибудь нам это удастся». «Нет, нет и нет. Ты несешь абсолютную чушь. Романтическую ахинею в духе Вулфа», — возмутился Карло. Один сказал: «Я вовсе не это имел в виду, однако позволим Салу иметь собственное суждение. И вообще, Карло, разве ты не видишь, с каким достоинством, что ли, он сидит и слушает нас? А ведь этот псих ехал сюда через всю страну. Нет, старик Сал вмешиваться не станет». «Да не в том дело, что я не стану вмешиваться», — возразил я. «Просто я не пойму, к чему вы оба клоните, чего пытаетесь добиться. По-моему, это чересчур для любого человека». «Ты только и знаешь, что все отрицать». «В таком случае объясните мне, чего вы хотите». «Скажи ему». «Нет, ты скажи». «Нечего тут говорить», — сказал я и рассмеялся. На мне была шляпа Карла, я надвинул ее на глаза и произнес: «Я хочу спать». «Бедняга Сал постоянно хочет спать». Я промолчал. Они снова принялись за свое. «Когда ты занял пятицентовик, которого не хватало на жареных цыплят...» «Нет, старина, на мясо по-мексикански. Вспомни-ка, звезда Техаса». «Да, я перепутал тот день со вторником». «Так вот, когда ты занял пятицентовик, ты еще сказал... Слушай, слушай, ты сказал: Карло, это последний раз, когда я тебе навязываюсь. Будто мы с тобой в самом деле договорились, что ты больше не будешь навязываться». «Нет, нет, нет, я не это хотел сказать. Выслушай лучше, если ты не против, дружище. Я хочу вернуться к тому вечеру, когда Мэри Лу плакала в комнате, а я обратился к тебе, придав голосу особую искренность, которая, как мы оба знали, хоть и была наигранной, однако преследовала свою цель. Короче, ломая комедию, я указал на то, что... Постой, это не то». «Конечно, не то, потому что ты забыл, что... Однако не буду я тебя попрекать, ведь тогда я согласился». И подобным образом они проговорили всю ночь напролет. На рассвете я очнулся. Они пытались уладить последнее утреннее разногласие. «Когда я сказал тебе, что должен поспать из-за Мэри Лу, то есть из-за того, что мне надо повидать ее в 10 утра, я позволил себе категорический тон не для того, чтобы оказать на тебя давление в связи с тем, что до этого ты говорил о ненужности сна, а только-только, уверяю тебя, ввиду того факта, что я, вне всякого сомнения, всенепременно и во что бы то ни стало просто обязан сейчас поспать. Я имею в виду, старина, что у меня глаза закрываются. Они уже горят, они устали, болят, нет больше сил». «Ах, дитя», — сказал Карло, — «нам просто необходимо сейчас поспать. Остановим машину». «Ты не можешь остановить машину», — во весь голос завопил Карло. Запели первые птицы. «Сейчас я подниму руку», — сказал Дин, — «и мы прекратим разговор. К чему склоки, ведь нам обоим вполне понятно, что мы попросту прекращаем разговор и идем спать». «Так ты машину не остановишь». «Остановите машину», — сказал я. Они повернулись ко мне. «Он все это время не спал и слушал. О чем ты думал, Сал?» Я ответил им, что думал о том, какие они поразительные маньяки, что я всю ночь провел, слушая их так, словно следил за механизмом часов, которые оказались на самой вершине Бертоцкого перевала, и, несмотря на это, оставались изящными часиками с тончайшим на свете механизмом. Они заулыбались. Я направил на них указывающий перст и произнес: «Если и дальше так пойдет, вы оба рехнетесь. Однако держите меня в курсе событий». Я вышел и сел в трамвай, идущий в сторону дома. А сделанные из папье-маше горы Карла Маркса алели, освещаемые громадным солнцем, встающим с восточных равнин.